Глава 36. Сестры шли уже около часа, и за все это время едва ли десятком слов перекинулись. Ханна молчала, погруженная в свои мысли, и сестра не лезла с расспросами. Что-то почувствовала, должно быть. Ханна же, чье сердце болезненно трепыхалось в груди, и трепыхалось тем медленнее, чем дальше они отходили от Рейвенхолла, словно хотела и вовсе остановиться. Была благодарна ей за молчание и возможность идти в тишине. «Кто-то скачет», — неожиданно произнесла Грейс, оглянувшись через плечо. «Не то чтобы я сильно настаивала, но не лучше ли, обратившись, бежать через лес? Вдруг за тобой отправят погоню?» «Вряд ли это случится». То ли с тоской, то ли с усталым вздохом откликнулась девушка. «А бежать волком с одежкой в зубах не очень удобно. Поверь, я-то знаю». «Лучше спрячемся за деревьями и пропустим этого всадника». Сказано, сделано. Сестры тут же покинули тракт, притаившись в придорожных кустах. Ханна лишь раз оглянулась на всадника черной точкой, мелькавшего вдалеке. Но сердце в ней неожиданно дернулось, ускоряя привычный свой бег. И до сих пор ухало прямо в ушах, заглушая топот копыт и слова Грейс, что-то ей говорившей. «Ханна!» Ее дернули за рукав. «Да, что такое?» — будто очнулась она. «Я говорю, что надо уйти глубже в лес. Этот всадник как будто ищет кого-то. Смотри, как вглядывается в придорожные заросли!» И настороженно. «Ты его знаешь?» Ханна вскинула голову, всматриваясь в того, о ком говорила сестра. И ее обдало кипятком при виде знакомой фигуры, сидящей в седле. «Роберт Солсбери. Что он здесь делает?» Радость и страх стиснули горло одновременно. Ноги ослабли, и Ханна невольно попятилась. Ветка под ее башмаком оглушительно хрустнула, испугав какую-то птицу в кустах. Та взметнулась с испуганным гвалтом, привлекая внимание графа. Ханна опомниться не успела, а он уже соскочил с лошади и бежал прямо к ним. «Ханна!» — услышала она его голос. «Ханна, если ты там, нам нужно поговорить!» Кажется, он впервые назвал ее Ханной, и имя, привычное с детства, звучало как-то иначе, по-новому непривычно. Так нежно и трепетно, будто кто-то... Само ее сердце стиснуло в ладонях. Девушка развернулась и пустилась бежать, не разбирая дороги. Ветки деревьев хлестали ее по лицу, корни будто нарочно кидались под ноги, а она все бежала вперед, позабыв про сестру. Обо всем, если подумать, на свете... И вдруг ее сильным рывком развернули к себе. В панике Ханна, с трудом сфокусировав взгляд, увидела перед собой лицо графа. Он дышал тяжело и прерывисто. Рассерженный взгляд прожигал до костей. «Что это значит?» — пророкотал он. «Решила просто сбежать, не сказав ни единого слова? Сбежать вопреки запрету властей покидать Рейвенхолл? Да что с тобой, Ханна?» Он встряхнул ее, стиснув за плечи. «Или ты потому и сбежала, что тебе есть что скрывать? Ну, признавайся, что нашло на тебя?» «Я не знаю, что думать. И лучше тебе объясниться». Его гневная речь, как ни странно, привела девушку в чувство. Вскипевшие в глазах слезы пролились не влагой, а полной горечи речью. «Значит, вот как вы обо мне думаете, милорд? Из шлюхи я вдруг превратилась в убийцу?» Ханна судорожно втянула закончившийся вдруг воздух. «Во все, что угодно, готова поверить, лишь бы не признавать свою тягу ко мне, оборотнице, так ненавистной вам. Ханна». Теперь в звучании ее имени больше не было мягкости, только предупреждение, как и во всем облике графа. Именно потому девушка не ожидала того, что случилось в следующий миг. Ее прижали к твердой груди и прошептали на ухо такое, отчего сердце запнулось на миг, а потом взорвалось фейерверком на тысячу мелких осколков. «Хотела сбежать от меня после первой же ночи? Не получится, Ханна. Я еще с тобой не насытился. Ты как-никак моя собственность. И плевать мне на Рэмзи, на всех. Я хочу тебя. И ты будешь моею так долго, как я того пожелаю». Слова вроде бы собственнические, пугающие. Отторжение, впрочем, не вызывали. В глазах произнесшего их мужчины Ханна заметила что-то другое, идущее с ними вразрез. Подспудную нежность, отчаянную мольбу. Но о чем? Она сглотнула, смахнув все-таки побежавшие слезы, и ответила тихо. «Я должна помочь Лиле, нашей младшей сестре. Человек, которому задолжал отец, обманул нас. И она вместо пребывания в приличном пансионе прислуживает сейчас в грязном притоне. Мне нужно найти ее и забрать из этого места». «И ты пешком подалась в Лондон?» – осведомился мужчина. «Денег на лошадь у нас все равно нет». В этот момент сестра Ханны показательно кашлянула в кулак, и мужская рука неспешно сползла с талии девушки. Сама она покраснела и, запинаясь, произнесла. «Грейс, это граф Солсбери. Милорд, моя сестра Грейс, средняя из Уэллс. Приятно познакомиться, сэр. Взаимно». Без улыбки откликнулся граф, даже толком не глянув на девушку, и тут же произнес властным тоном. «Твоя сестра отправляется сейчас в Рейвенхолл и остается там до твоего возвращения. Вот». Он стянул с пальца кольцо и протянул его Грейс. «Отдадите его моему мажордому, мистеру Уиверу, и скажите, что я велел пристроить вас в доме». «Но...» — начала была Ханна. «Никаких «но», — возразил ей мужчина. «Я поеду с тобой и помогу вызволить Лили, а потом мы вернемся сюда. Других вариантов не существует». Ханна поймала удивленный взгляд Грейс и вспыхнула еще жарче. Граф вел себя крайне высокомерно, буквально приказывал им, как кому-то из собственных слуг. Но Ханна видела в этом только заботу, желание и способность разделить ее тяготы, что, пожалуй, после материной кончины было в новинку. «Грейс, возвращайся назад в Рейвенхолл», — попросила она. «Я знаю, где искать Лили, и смогу о ней позаботиться». «Ты уверена?» Грейс с сомнением посмотрела на графа, как будто оценивала, можно ли доверять этому человеку. А Ханна, подавшись к ней и крепко обняв, отозвалась дрогнувшим голосом. «Абсолютно уверена. Просто доверься мне и отдыхай. Ты и так проделала долгий путь из Лондона до Нортумберленда». Было заметно, что Грейс отнюдь не убеждена словами старшей сестры, но не решается высказаться поперек графа, заручившегося тем более поддержкой Ханны. «Вернемся к дороге», — предложил граф, «пока кто-нибудь не увел моего жеребца». И сам последовал впереди, выискивая дорогу по едва заметным следам. Ханна, шедшая позади, гадала, как прорвалась через подобные дебри, не выколов себе глаз и не вырвав с корнем все волосы. Воистину, ей овладело безумие. Стоило осознать, что граф Солсбери в самом деле отправился следом, чтобы ее отыскать. Пусть она втайне мечтала об этом, но верить не верила. Он слишком явно продемонстрировал, как относится к перевертышам. И одна проведенная вместе ночь ничего не меняла. «Не волнуйся, я вернусь вместе с Лили», — еще раз заверила сестру Ханна, когда граф запрыгнул в седло, протянул девушке руку. «Иди в Рейвенхолл, там хорошие люди, они позаботятся о тебе». А сама не без трепета вложила ладонь в руку графа и будто взлетела в седло, подброшенная его крепкой рукой. Через минуту те же руки обвили ее с двух сторон, удерживая поводья, и дыхание графа защекотало ей щеку. Ханна зажмурилась, запоминая этот момент, запечатлевая его навсегда в своей памяти. Наслаждаясь мурашками, побежавшими по спине и рукам, и трепетным перестуком влюбленного сердца, будто порхавшего в грудной клетке, и теплом, вдруг укутавшим, несмотря на промозглость погоды. К вечеру, совершенно измотанные, они добрались до Йорка. В дороге говорили немного. Казалось, та вспышка редкого откровения, посетившая графа в лесу, истощила все его силы. Ханна даже подумала было, что он сожалеет о ней. Но стоило так подумать, как она ощущала нос графа, зарывавшийся в ее волосы и вдыхавший их аромат, или ногу, прижимающуюся к ее, и тогда она замирала, не смея спугнуть эту скудную ласку. Они как раз проезжали мимо конюшни, подыскивая ночлег, когда мужчина спросил: «Ты как, ладишь с животными?» «В седле умею держаться, если вы, конечно, об этом, а в остальном, признаться, не очень». «Завтра придется взять тебе лошадь. В противном случае мы не скоро доберемся до Лондона, а погода портится с каждым днем». Стало жутко от мысли самой ехать в седле. Но Ханна знала, граф прав. Вдвоем они ехали вдвое медленнее и к тому же утомляли животное. «Я постараюсь не подвести», — отозвалась она, и граф улыбнулся. «Уверен, ты сможешь». Потом придержал жеребца у дверей постоялого двора и, обхватив Ханну за талию, поставил ее на ноги. Сердце тут же затрепетало в груди. Захотелось вцепиться в теплую руку и больше не отпускать. Прильнуть всей к любимому телу, ощутить тот же восторг, что вчера в объятиях графа. Но он уже беседовал с полноватым мужчиной, хозяином заведения, и велел накормить их сытным ужином и приготовить две комнаты. Две. Она пыталась поймать взгляд своего спутника, понять, что сие значит, но он будто нарочно не глядел на нее и вообще вел себя отстраненно. «Я хочу тебя, и ты будешь моею так долго, как я того пожелаю». Не он ли сам сказал это только сегодня? Ужинали они в общем зале, но за отдельным столом. Купцы, монахи, богатые йемены. Люди галдели, беседуя за кружками пива, чечевичной похлебкой и пирогами. И этот ор отчасти заглушал гнетущую тишину между Ханной и графом. После еды, которая все равно показалась девушке пресной, граф пожелал ей доброго сна и ушел в свою комнату. Совершенно расстроившись, она битый час просидела на стуле возле кровати, не в силах решить, как ей быть. Почему он оставил ее в одиночестве? Сам ведь сказал, что еще не насытился ей. И она его тоже хотела. В конце концов, не в силах мучиться дольше, Ханна выскользнула за дверь и без стука вошла в комнату графа. Он лежал на постели, одетый, подложив руки под голову. И, услышав, как вошла Ханна, как будто замер на миг, но позы не поменял, только глаза вперились в девушку. Жадный, ищущий взгляд прошелся по телу. Была не была. Ханна дрожащими пальцами развязала завязки на платье и, оставшись ногой, замерла у кровати. Секунда, и сильные руки, вызвав испуганный вскрик, подхватили ее, а крепкое тело прижало к постели. Жадные губы запечатали стон удовольствия поцелуем и потекли, вырисовывая узор от ключицы к груди. Ханна выгнулась и решительно потянулась руками к одежде, от которой мечтала избавить возлюбленного.